Плетение восьмое. Ниной в очередной раз предлагал презреть осторожность и напасть на врага. Воин не мог больше терпеть бездействия. Новостей об очередной горной твердыне, разрушенной врагом, и тысячах погибших. «Пусть мы умрем!» — яростно кричал он, размахивая невесть с какой целью материализованным солнечным мечом. «Но умрем в бою, а не в страхе, ожидая, когда белокожие демоны передавят нас по одному». «Умереть легко, брат», — осадил его Вайна. «Жить трудно». «Но мы не живем, мы просто ждем смерти. Так почему же не умереть в бою, как воинам, потомкам тех, кто основал огромную империю? Уйти с поднятой головой и прямым взглядом». Особенность Индской империи – горы, плато, перевалы и плодородные долины из естественной защиты превратились в ловушку. Инки не могли навязать европейцам сражения, лишь стычки, которые не могли обескровить их армию. Между гор слишком мало места, чтобы выставить силу, способную справиться с огромным числом пришельцев. Но даже если бы это было возможным, магия жрецов-пришельцев не позволяла этого сделать. Продвижение гигантской железной змеи было медленным, но неизбежным. Враг терял солдат на засадах в ущельях, вдоль узких речушек, прячущихся в тени скал, в высокогорных лесах, но продолжал двигаться к Куско. Предателей кечуа у испанцев было достаточно, чтобы узнать место его расположения. «В долине мы можем поставить нашу армию против их», — продолжал убеждать брата генерал. «Одно сражение — вот и все, что нам нужно». «Ты не хуже меня понимаешь, что как только мы соберем большую силу, как их жрецы, ударят по ней своим колдовством. Никто из наших воинов не успеет даже пролить кровь врага». «Ты этого не знаешь». «Действительно?» Ниной потупил взгляд и отступил на пару шагов. Дернул рукой, заставляя меч исчезнуть, и сел на каменные плиты пола. «А ты что думаешь, жрица?» Глухим голосом побежденного спросил он. В комнате, кроме братьев, находилась еще молодая женщина. Хранительница знаний, недавно приближенная правителем и почти все время находящаяся подле него. Даже сейчас, когда разговор был семейный. Она была хороша собой, идеального роста для женщины, доставая макушкой лишь до плеча мужчине среднего роста и с лицом, подобным посмертной маске. Если когда-то раньше она и умела улыбаться, то память Кипу вытравила это из нее. Сейчас она сидела у ног первого инки и смотрела, казалось, куда-то внутрь себя. Если Вайна Капак говорит, что выхода нет, значит, так и есть, — отозвалась она, не отрывая взгляда от видимого только ей. «Ты старшая Кипу Камайоки, а не рабыня. У тебя должно быть свое мнение». «Что же делать, если мнение Айлью совпадает с моим?» — грустно усмехнулся старший брат. «Мы ведь вместе смотрим Кипу, брат. Я смотрю, а она запоминает». «Тогда я тем более не понимаю, почему мы ждем». «Мы не ждем. Мы готовимся». «К чему?» «К исходу. Инки уйдут из этого мира. Навсегда. Уже совсем скоро. Вот это новость. Нужно быть ткачом, чтобы это понять». «Не дерзи, младший». Голос Сапаинки был по-прежнему тих и спокоен, но в нем Ниной услышал раскаты далекого еще грома. «Я говорю не о смерти смелых, а о спасении инков, уходе в другой мир через Архучи. Но как медленное жертвоприношение может спасти наш народ? И что это вообще такое? Вайна тронул Кипу Камаёки за плечо, и та заговорила безжизненным голосом. 22 рода инков смогут уйти в новый мир и новые тела. Мы спасем знания нашей цивилизации и сможем возродить ее в другом месте. Что это значит? Ниной выглядел сбитым с толку. Раньше Вайна много бы дал, чтобы увидеть такую реакцию брата. Теперь же ему было все равно. Он слишком устал. Старый ритуал, запретный. Алью нашла его в Кипу времен основания Куска. Наша последняя надежда. Тела остаются здесь. Души уходят в новые тела. Так сказано в Кипу. 22 рода? Только 22? Мы смогли найти лишь столько пустых по всей империи. Через 6 дней мы войдем в подземелье храма Инти, и нас замуруют заживо. Затем жрецы извлекут сердца пустых, и мы покинем тела. Это темное колдовство, брат. Нет темного и светлого, брат. Есть ответственность. А остальные народы, те, что мы покорили один за другим, станут служить новым хозяевам. Жрецы белого бога хотят уничтожить империю, а не народы, которые могут сделать рабами. Кечуа прекрасно это показали. То есть наша ответственность не распространяется на них? Со злой усмешкой спросил генерал. Наша ответственность заключается в спасении накопленных знаний. Испанцы не будут их щадить, уничтожат все, что видится им опасным. Через 100 лет даже память о нас будет вымарана из памяти Чанка, Кечуа и Чачапоя, словно нас никогда и не было. Мы должны это сделать. И я? Ты моей крови. Ты уйдешь со мной. Воины нужны в новом мире. Я не могу бежать, как трусливый. Довольно. Гром все-таки прорвался сквозь показное спокойствие правителя. Он поднялся, гневно глядя на младшего брата, и отчеканил. «Хватит думать только о себе, герой. Хочешь войти в память народов, как великий воин, не убоявшийся выйти против безжалостного врага? Говорю тебе, не будет никакой памяти. Ты просто умрешь. А через 100 лет кечуа будут рассказывать о кровавых демонах, которых победили добрые белые господа и тем спасли их. Будут говорить о темном колдовстве, о тысячах жертвенников, о плаче и рабстве, в котором инки держали всех прочих. Ты пойдешь со мной, Ниной Капак. Хочешь ты того или нет? Долгие мгновения братья мерились волей, неотрывно глядя друг другу в глаза. Затем полководец опустил взгляд и неохотно кивнул, признавая право первого инки на принятие решения. «Другого пути нет, брат», — сказал тогда Вайна. И по привычке быть точным в формулировках, возникающей у всякого человека, от слова которого зависят жизни множества людей, добавил: «Я не вижу другого пути».